Теперь вам понятно, граф, главная причина доноса маркиза на Бомарше? Он всего лишь решил убить меня, но вашими руками. Однако сколько выгодных предложений отверг сегодня ваш верный Фигаро? Во всяком случае, надеюсь, что отверг. — Какой же вы шутник, Бомарше? — торопливо сказал маркиз. — Люди, не понимающие шуток, опасны. Бомарше улыбнулся. — Вот взять нашу революцию. — Как хорошо, весело, даже шутливо все начиналось. Но пришли эти выспренные, серьезные, и тотчас полилась кровь. И бедный король тщетно умолял нацию вспомнить свой счастливый и веселый характер. Хотя я, — сказал маркиз, уже дожевывая поросенка, — ждал от революции не веселья, а смелости. Например, я предложил национальному собранию принять истинно революционный закон, который должен был покончить с неравенством в главном. Он остановился и ждал вопроса. Бомарше засмеялся и спросил. — К примеру, — сказал маркиз, — красавцу и богачу графу легко переспать с любой красавицей. — А каково мне? — Бедняку и старику. — Но неудовлетворенное желание не даст мне плодотворно мыслить на благо нации, и урод Марат уже работал над моим проектом, вытекавшим из требований абсолютного равенства. Отменить право женщины отказывать мужчине. Все должны быть равны у входа в пещеру, но Робеспьер не посмел. Убивать был смел, а основать царство равноправия в любви не посмел. Законный гимн пороку, достойный вас обоих, — сказал граф. Вы оба нечисть и равны в грехе. Но вы оба живы, а она нет. Отчего ее ненавидели? Она так любила людей, все старалась угодить им, как вы ее учили, — усмехнулся Бомарше. — Да, я. Она носила туалеты, усыпанные драгоценностями, — продолжал граф. — И все негодовали. Дорого. Я уговорил ее носить простые платья с наброшенной на плечи накидкой. Опять негодовали. Нарушила этикет. Ее парикмахер соорудил прическу величиной с нее самое. Чудо искусства! Среди роз стоял сельский домик в духе Руссо. Придворные объявили безумие. Я посоветовала, и она придумала самую скромную прическу — перья в волосах. И они осудили ее уже за это. Вы должны понять, какую ужасную службу сослужили бедной королеве, — сказал Бомарше. Вы не француз. Вы не понимали ни страны, ни времени. Это был галантный век, последний век, когда Францией правили женщины. Страна любовалась ветреными сердцами своих королей. При Людовиках XIV и XV нация мало интересовалась королевами, с трудом помнила их имена, зато во всех подробностях она была осведомлена о фаворитках, захватывавших сердца королей, и с веселым пониманием относилась к монаршим увлечениям. Ах, плутовка! Старого развратника распалила ловко, запел с восхищением наш добрый народ, когда в постели Людовика предпоследнего появилась молодая красавица, бывшая шлюха госпожа Дюбари. И вдруг на трон сел новый король, который посмел быть верным своей жене. Король, о котором ничего пикантного и рассказать нельзя. Какое разочарование для подданных. И далее происходит невиданное. Королева, то есть его законная жена, осмелилась вмешиваться в дела управления, тратить бездну денег и капризничать на миллионы франков. Будто она не королева, а фаворитка. Экая самозванка. Французы очень обиделись. Обижена была наша галантность. Не ложа наслаждений, но заурядная брачная постель начала править нами. И все-таки Я предпочитаю оригинал карикатуре, — проворчал маркиз, — ибо Бонапартова Жозефина — жалкая пародия на Антуанетту. Такая же мотовка, но буржуазка, то есть мотовка без вкуса. Такие же прихоти плоти, но прихоти потаскухи. И вокруг нее эти новые правители, свора жалкой нечисти, ограбившая страну, вместо царства кровавых фанатиков и революционеров, мы получили царство воров и ничтожеств и огромное количество доносчиков. Недавно я начал писать памфлет об этой креолке. Мсье Бомарше, сам не раз писавший подобные памфлеты при короле, оценит новую ситуацию. Я написал только первые строчки, и ко мне уже пришли и предупредили. Сейчас у нас новый министр полиции, мсье Фуше. У него есть идея отправлять людей, внушающих опасения правительству, нет, не в тюрьму. Это вызывает к ним нездоровый интерес общественности, а в обычную психушку. Если вы хотите там очутиться снова, продолжайте писать. И знаете, я решил продолжить. В психушке полно порядочных людей, помешавшихся от наших постоянных ужасов. И еще, пережив революцию, я понял, что только в неволе можно вести себя свободно и даже со свойственными вам причудами. Например, в Бастилии я обожал покупать дорогие розы, а потом на прогулке, стоя над вонючей лужей, медленно отрывал лепестки и бросал в грязь. Они были уверены, что я безумен и не трогали меня. Эти не понимали символики. Галантный век должен был закончиться грязью. Маркиз с сожалением посмотрел на остатки кушаний. Он уже не мог больше есть и откинулся в кресле, испытывая блаженство. Мадмуазель Део в одиночестве допивала вино. Мне кажется, граф, вы просто не можете оторвать глаз от нашей молчаливой дамы. Это единственное, что оправдывает ваш отказ от такого обеда. Понимаю ваше состояние, и маркиз тоже. Мы уважаем бурю чувств, которую вызывает у вас ее облик. Так что она в вашем полном распоряжении. Мы оба против неверности, но за непостоянство. Тем более, что мадмуазель де О — великая охотница до новизны. Мадмуазель смеялась. Вы за все непременно ответите на страшном суде. Оба. Впрочем, надеюсь, господин Бомарше предстанет перед ним уже сегодня. Бомарше не ответил. Он молчал, и тоскливая грусть вдруг преобразила сытое круглое лицо, но маркиз возмутился. — Глупость толпы, недостойная вас, граф! Страшный суд! Я уверен, что он, который устами сына говорил о прощении, не может мстить нам за наши страсти, да еще в виде этакого суда с присяжными в виде апостолов. Да и за что? Если Бог наделил нас тем, что мы считаем грехами, возможно, мы просто не научились ими пользоваться. Может быть, грехов вообще нет, а есть потребности, пока еще непонятные. — Все тоже отвратительное богохульство, — сказал Ферзен. — Я не такой уж верующий, хотя, думаю, вы правы, граф, — заговорил Бомарше. — Господь оставил нам свободу воли, свободу выбора. Отсюда и следует. Все позволяемо, но не все позволено. Маркиз улыбнулся. Бомарше — моралист. По-моему, это даже смешнее его комедии. Фигаро сменил оплывшие свечи и начал убирать посуду. — Ваш бокал, хозяин. Он кивнул на нетронутый бокал. — Забери его, — сказал Бомарше, и внимательно посмотрел на маркиза. — Что вы так смотрите? — Если бы этот бокал был отравлен, какое напряженное было бы действие! Вот он, истинный театр! Не правда ли, граф? Граф молчал. Фигаро уже забрал бокал, когда Бомарше вдруг сказал «Оставь его!» и усмехнулся. Фигаро вернул бокал на стол. «Маркиз, вы довольны? И вы, граф, рассуждающий о страшном суде?» — спросил Бомарше, пристально глядя на стоявший перед ним бокал с вином. Граф по-прежнему молчал. Маркиз, пожав плечами, заговорил элегически. «Кончается век. Моя бабушка рассказывала, как умирал прошлый век, как все ждали конца света, готовились к его второму пришествию. Была ужасная паника, все девицы спешили стать женщинами. И бабушка, она была красавицей, с высокой грудью. Когда в отрочестве я думал о грехах и аде, то всегда представлял портрет бабушки в гостиной». Бомарше выстукивал мелодию пальцами по бокалу с вином и загадочно улыбался. Вдруг заговорил граф. «Конец света? Его и не ждут, потому что он уже случился. Власть, данная от Бога, отвергнута в стране великих монархов. Подданные торжественно убили своих правителей. И хотя сейчас многим кажется, что века кровавей быть уже не может, поверьте, и может, и будет. Ибо с каждым десятилетием общий грех человечества копится, и прогресс я вижу только в возрастающей величине этого греха. А я, знаете, очень верю в воздухоплавание, — сказал Бомарше, все постукивая по бокалу. — Я думаю, люди будут проводить все больше времени в небесах, среди облаков, и небо исправит их. Хотя общее содержание жизни не изменится. Люди будут рождаться, надеяться, страдать и умирать.